партизанах. Бывшие партизаны рассказали нам, как на шоссе Могилев-Бобруйск была уничтожена группа карателей. Часть тех самых эсэсовцев, которые убили в деревне Барки 1800 мирных жителей. Алексей Андреевич Ананич. Цитата. «Было их так человек 60, эсэсовцы. Но что характерно? Характерно было то, что когда мы брали их штыки, то они были в крови. Это была одна из групп, что участвовала в Барках». Конец цитаты. Иван Сергеевич Ананич. Цитата. «Возьмем их вещмешок, так там детское барахло было. Даже вынимали их эти финки, так в крови были. Они людей прирезали и бросали в огонь». Конец цитаты. На магнитной ленте остались наши настойчивые, может, даже и слишком настойчивые, вопросы. Как оно все же было? Как происходило? Эсэсовцев было 60, партизан — 100 с чем-то. Да из засады можно было уничтожать фашистов, даже никого не потеряв. Одного только партизана ранили. Однако ж, как мы узнали, тот бой начался не совсем удачно. Иван Сергеевич Ананич. Цитата. «Не доехали машины метров 500. Некоторые стали патроны загонять в патронники. И нечаянно паин-партизан выстрелил. Немцы услышали выстрел. Одни спешились. Шофер открыл дверку и потихонечку ехал. А немцы куветом идут». Конец цитаты. При таких обстоятельствах, да такой бескровный для партизан бой, не легенда ли это малость? Честно говоря, мы засомневались, что все здесь точно. А сколько их было всех? Их, говорят, человек 60 было. Всех били? Всех. А машин сколько? 3, кажется. И один только раненый у вас? Да, у нас один раненый был только. Они, видно, не все по этой дороге пошли, ведь барки очень большие, и немцев больше приезжало. Да, может, на Могилев пошли часть, а мы лежали в сторону Бобруйска. Потом, расспросив хорошо еще людей, мы убедились, что так и было. На самом деле, на диво удачно провел бой Аркадь Антюх, который командовал партизанской ротой. Все так и происходило, как рассказывают Ананичи, Иван и Алексей. Продолжает рассказ Иван Сергеевич. Цитата. «Отдает приказ сделать не простую засаду, а держать настоящий фронтальный бой. Огня у нас, мы чувствуем, хватит. Мы решили принять бой. Для этого мы расположили взводы буквы «Г», а самому правофланговому взводу командир дал команду, как только завяжется бой, пересекать шоссе и цепью, для того, чтобы легче было расправиться. Но завязался бой. Оттуда наши уже стали перебегать, чтобы окружить. Но тут был пулеметчик немецкий. Я перебежал в канаву, где немцы, и пока подбежали наши, развернулся и убил пулеметчика, и второго номера тоже. И тут же, в этот момент, и мне в ногу ударило. Я сел, пока меня перевязали. Прошло 5 минут, и бой, операция была закончена. Ребята подбежали и смяли их буквально за 5 минут. Конец цитаты. Ходит по лесу человек изо дня в день, зимой и летом. Лесник — такая служба, такой хлеб. Хватает и забот, если человек заботливый. Хватает и одиночества, времени для раздумий, для воспоминаний. Тем более, если есть ему что вспомнить. Есть что вспомнить, о чем погрустить и чему порадоваться Александру Карловичу Зауэру, бывшему партизану, а теперь леснику в тех самых родных местах. Александр Карлович — латыш, один из тех латышей, которых на героической и многострадальной Октябрьщине после фашистской лютости в годы оккупации осталось очень немного. В деревнях Перекалья, Булково, Залесье. Цитата. «Когда мы, латыши, приехали сюда, — говорит Зауэр, — я не знаю, надо у стариков спросить, но и они не скажут. Латыши приехали сюда давно, видать, более 100 лет тому назад». Конец цитаты. Добротный дом у Александра Зауэра. По-летнему он был пуст. Застали мы в нем только хозяйского сына, лейтенанта-отпускника, который готовился в какую-то свою дорогу. Юноша сказал, что отец в лесу, но скоро должен прийти. Лесник вскоре пришел. Латышский тип сильного, не очень разговорчивого, будто даже хмурого работяги. Хорошая белорусская речь и деловая общительность. Сначала просто скупой, скромный солдатский рассказ. Цитата. «Мне уже 62-й год. В войну был в партизанах. Когда жгли наше Булково, так я как раз был в октябре, в Смукове. Мы там сидели в засаде. Это когда немцы наступали на Октябрь. В конце января 44-го года мы их тогда отбили. Они в тот день не вошли в Октябрь. А дня через два пришли и все-таки заняли. Наши семьи тут поубивали. Пригнали из лесу, согнали в 2 гумна и там их пожгли. Вот тут, у нас, в деревне. Там всех моих. У меня было 6 душ семьи. Жена, теща, тещина сестра и 3 детей. Никого не осталось. Остался только брат, был в партизанах. Сестричку поймали в лесу. Она была в смертлагере под Озричам. После ее выручили. Заняв, тут немцы у нас были месяцев около 2. Людей поубивали, а сами жили в деревне. Они тут были около Залесья, сделали себе, так сказать, убежище, чтоб партизаны не подходили. Но мы подошли. У нас была как раз десантная группа. Мы пришли, снова их разогнали и из Залесья выгнали. Десантной группой наши партизанские 2 группы были. Мы обстреляли их, несколько раз прошли по деревне, и им показалось, что нас тут 1000. На завтра они выбрались оттуда в Октябрь, а потом мы их из Октября выгнали. Они поехали в Паричи. Конец цитаты. Дальше о личном, но таком, что о нем должны знать многие. Александр Карлович и об этом рассказал очень скупо, в ответ на наше любопытство, когда мы начали удивляться, что на стенах большой светлой хаты так много увеличенных фотопортретов миловидной, веселой молодежи. Цитата. «Я взял жену своего товарища. Мой товарищ был белорус. Одинец Миколай Рыгорович. Его убили. Он отпросился пойти домой, в свои косаричи. Пришел, а там деревню окружили и повели на расстрел. А с ним был еще Ковзун Петро. Также там попался. Да кто-то говорит, мы что, скотина? Давайте разбегаться». Начали они разбегаться. Одинец перебежал через поле, вскочил в лес. А тут разведка немецкая. Убили его. А мы с ним договорились раньше. Кто останется живой, семье помогать. Не знаю, как он сделал бы. А я сделал по-честному. Забрал его 3 детей. Меньшему, Миколаю, 1,5 года было. Жена Миколая говорит... «Разве ж ты меня возьмешь? 3 детей?» А я говорю, «Я не тебя беру, а только детей. Надо». Но раз уже мы сошлись по характеру, то и живем вместе. Уже 26 лет. Живем, детей повыучивали, дети у нас все на работе. Дальше говорит, переходя от портрета к портрету, вот это ее средняя дочь, это вот сын, который в паре, свадьба была. А это вот уже наша с нею первая дочка, а это сын, который в Ленинграде учился, а это вот старший сын, работает в Риге. Вот какая у меня семья. 4 дочери, 2 сына. Все работают. Тамара сантехником, Галя крановщицей, Ганна маляром, Лида телеграфисткой, Микола каменщиком, а этот вот Александр, как видите, офицер, и сама еще моя любовь Андреевна от молодых не отстает, и теперь в поле. И я работаю лесником с 1948 года. Конец цитаты. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2023 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.